Следовательно, войны не будет. Номер 1074, Москва, 26 марта 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Польский ультиматум Литве. Секретно. Последние две недели здесь точно описаны тем, что британское радио недавно назвало периодом самой серьезной напряженности и ужаса, связанных с поглощением Австрии Германским рейхом. А вслед за этим последовал ультиматум Польши Литве. Настоящим я представляю доклад о ситуации, сложившейся с этой точки зрения. Нахальство и решимость, с которыми Гитлер вторгся в Австрию, шокировали и вообще ошеломили здесь дипломатическое мнение. Советское правительство через комиссара Литвинова быстро пришло на помощь Франции, сделав заявление в печати, что если за австрийским инцидентом последует германская агрессия против Чехословакии, то Советский Союз пойдет на помощь Чехословакии и что способ будет найден. Общепринятый здесь вывод заключался в том, что СССР передал уведомление, в частности Польше и, возможно, Румынии, что в случае необходимости Советы нарушат их территориальные границы, чтобы прийти на помощь Чехословакии. Примечание мемуариста. Уже в мае 1938-го Польша сделала ряд совершенно недвусмысленных заявлений. Если СССР направит войска на защиту Чехословакии от фашистов, Польша немедленно объявит войну СССР. Ну еще бы, ведь фашисты пообещали скинуть полякам с барского плеча кусочек от разорванной на части Чехословакии. В конце сентября 1938-го советское правительство подтвердило, что исполнит свои обязательства по Пражскому договору и защитит Чехословакию от фашистов, даже если британцы и французы нарушат свои договоры и не придут чехам на помощь. В ответ на это Польша немедленно заявила, что не пропустит советские войска, а наши самолеты будет сбивать над своей территорией. Ровно в день заключения Мюнхенского сговора, 30 сентября, Польша ввела войска в Чехословакию и оккупировала Тишинскую область. Собственно, если говорить, что кто-то начал мировую войну на стороне Гитлера, первыми это были поляки. Продолжаем. Что касается австрийской ситуации, здесь с самого начала было принято считать, что свершившийся факт не только увенчается успехом, но и не приведет к войне. Это вполне иллюстрирует тогдашнее общее мнение. Британский посол был очень серьезно расстроен и открыто и решительно осудил германскую агрессию. Он сделал это безоговорочно японскому послу и другим членам дипломатического корпуса здесь, в Спасо-Хаусе, в беседах во время официального обеда, который пришелся на вечер 19 марта. Польский ультиматум Литве, с другой стороны, вызвал глубочайшее беспокойство, как бы он ни ускорил войну. Чехословацкий посланник был очень встревожен и несколько раз приходил ко мне посовещаться, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Он опасался, что это означает еще один сараевский инцидент, который приведет к всеобщей европейской войне. Чтобы получить точные сведения о развитии ситуации как с польского, так и с литовского угла зрения, я немедленно нанес визиты литовскому посланнику и польскому послу, а также в советское внешнеполитическое ведомство и держал департамент в курсе событий по телеграфу. Тревога была очень серьезной. Опасение состояло в том, что Польша имела некое тайное соглашение с Германией, согласно которому Германия поддержала бы польскую цель поглотить Литву и найти выход к морю. В обмен на это Польша передала бы польский коридор Германии в соответствии с соглашением, согласно которому Германия предоставила бы Польше некоторую компенсацию за ее расходы на порт Гдыня и заключила бы соглашение мирного времени о создании свободных портовых сооружений для Польши через порты Данциг и Гдыня. Если таковы были действительные обстоятельства дела, то здесь было общее убеждение, что Советский Союз будет вынужден прийти на помощь Литве и что результатом этого будет война. В то время как правительство Франции и Англии оказывали давление на Польшу, чтобы сдержать ее позицию, советское внешнеполитическое ведомство также заняло сильную позицию, по-видимому, по отношению к обеим сторонам. Народный комиссар иностранных дел Литвинов сообщил мне следующее. Первое. Он послал за польским послом и провел с ним три беседы. Он убедил последнего в полной серьезности, с которой Советский Союз отнесся к этому ультиматуму. Второе. Советский Союз не интересует, каковы отношения между Литвой и Польшей, но он жизненно заинтересован в том, чтобы Литва действительно была и продолжала быть независимой. Примечание мемуариста. Отличная иллюстрация того, что СССР нужны были не колонии, а дружественные прибалтийские страны на границе. Говорит, что СССР в 1939-м оккупировал гордых и независимых прибалтов просто дико. К тому моменту это были прямые фашистские марионетки, которые фактически готовили у себя нацистские базы для нападения на СССР. А вот в 1938 году Советский Союз еще пытался уберечь и защитить Прибалтику от фашизма. Продолжаем. Третье. Его правительство обеспокоено, как бы Польша не выдвинула еще более серьезных требований, если Литва согласится на первые требования под каким-нибудь подобным безобидным платьем, который фактически уничтожит независимость Литвы. Выражение «безобидное платье» было использовано Литвиновым для описания того, как Польша облекла свои серьезные требования, замаскировав их простым восстановлением дипломатических отношений. На первый взгляд они были настолько разумными, что ни одно государство не могло им противостоять. Он указал, что для Литвы развязывание войны на основе отказа от установления дипломатических отношений оттолкнет общественные симпатии всего мира. Литвинов заявил, что, хотя он сильно давил на Польшу, он в то же время настоятельно призывал Литву согласиться с нынешней просьбой Польши и избежать возможности вторжения в настоящее время. Он заявил, что только будущее покажет, какова истинная цель Польши. Он также заявил, сильно удивив меня, что, по его мнению, Гитлер был против поглощения Литвы Польшей по той причине, что Гитлер сам жаждал Литву и прибалтийские государства. В этой связи он заявил, что Польша ничего не получит от своей поддержки Германии, и что это не потому, что я так говорю, а это прямое заявление военного помощника германского посольства в Москве, которое он сделал мне, Литвинову, и в то же время заявил, что Германия очень скоро вернет себе польский коридор и что Польша ничего от него не получит. К счастью, по крайней мере временно, литовский инцидент закрыт. Принятие ультиматума Литвой произошло в тот же вечер, когда я давал обед дипломатическому корпусу в посольстве. Экспансивность, с которой польский посол приветствовал литовского посланника, и усилия, которые он прилагал, чтобы убедить литовского посланника в том, что Польша проводит в своих отношениях с Литвой только благотворную политику, были наиболее очевидны. Это было отмечено несколькими другими гостями из дипломатического корпуса. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Дневник, Москва, 20 марта 1938. Принимал миссис Эйзенштейн, бывшую гражданку США из Калифорнии, жену известного инженера, специалиста по нефтяному оборудованию и трубопроводам, чей муж работал в советском нефтяном тресте. Это был самый жалкий случай. Их уговорили покинуть свой прекрасный калифорнийский дом и перебраться на новую землю. И они сожгли за собой мосты, выбросив из окна машины американские паспорта и приняв советское гражданство. Ее муж был арестован и исчез. Это была печальная ситуация, в которой я был совершенно беспомощен, так как они больше не были американскими гражданами и не имели права на нашу защиту. Примечание посла. Она позднее также была арестована. Дневник, Москва, 26 марта 1938. Вечером у нас была большая вечеринка для всего дипломатического корпуса. Сюрпризом вечера стало количество прибывших русских, включая заместителя комиссара военно-морского флота. Судья Ульрих, главный судья, председательствовавший на процессах, и большое количество художников, музыкантов и писателей. Оркестр был полностью советский и играл очень хороший джаз. Благодаря умелому руководству и предусмотрительности Марджери вечер удался на славу. Приехал комиссар Литвинов с дочерью. Он сказал, что Сталин хотел бы встретиться со мной перед моим отъездом. Это меня очень удивило. Он никого не принимает, разве что какого-нибудь приезжего главу правительства из-за пределов страны. Говорят, он никогда не принимал посла официально. Было бы интересно с ним познакомиться. Мне бы хотелось оценить его по достоинству. Примечание мемуариста. Сегодня многие не вполне понимают, но официально Сталин не был кем-то вроде президента или царя. Он был партийным вождем. Официальными вопросами занимались Молотов и Калинин. Собственно, именно поэтому посол зовет всесоюзного старосту Калинина президентом. И с формальной стороны Дэвис совершенно прав. Продолжаем.